Самоопределенность как фактор самоосознания. Самоопределенность индивида есть его самооценка и самоощущаемость, то есть самооценивающий фактор индивидуальности личности просчитывает и вычисляет все его внутренние характеристики, а следовательно и готовности к действиям. Фактор самоощущаемости функционирует на основе накопленных в матрице качеств, и поэтому чувствующий эффект индивида исходит из совокупности всех качеств матрицы, каждая из которых придает индивидуальную и неповторимую окраску общей основе ощущений. Тем самым самоопределенность складывается из положительного начала самоощущений и отрицательного начала самооценки, так как самоощущение есть чувство, что стоит ближе к свободе, а самоопределенность относится к отрицательной системе, так как функционирует в режиме расчета и вычислений. Самоопределенность характеризуется параметральной системой созданных самолично методик, основанных на внутри накопленных номинальных величинах. Каждый накопленный в матрице номинал качества несет собственную величину. Первое – мощности. Второе – информативной загруженности. Третье – конфигуративных построений, то есть механической основы. Четвертое – композита и так далее. Ведь каждая самая минимальная величина, обладающая самостоятельной основой, измеряется разнообразными параметрами. Самоопределенность базируется на ощущениях, получаемых из внешней действительности общего развития, так и из внутренней действительности индивидуального развития, которое происходит во внутренней микроструктуре самого индивида. Причем данная микроструктура строго эксклюзивна и неповторима, так как построена и сформирована самим индивидом, если не считать планомерной программы свыше, по которой проходили основные этапы построения фактуры индивида. Но при наличии свободы выбора между точками программы, личность все же самостоятельно занимается формированием своей основы. И еще самостоятельность построения своего «я» в полной мере функционирует при процессе творчества, где свобода имеет безграничные возможности.